Друзья, автор данного рассказа издал свою собственную книгу «Сброд», заказать которую можно в его группе по ссылочке в описании. На берегу Волги можно повстречать давно умерших людей. Утопленница, погибшая в 40-х годах, утаскивает рыбаков на дно. В старом барском доме замуровали саму смерть. Страшные легенды рыбацкого села Астраханской области. Нас сюда привезли. Нет в селе человека, который не слышал эту историю. Случилось это всего 10 лет назад. Живет тут семья. И вот как-то вечером прибежал их мальчишка домой и спрашивает: «А зачем на берегу бабушки и дедушки стоят?» Родители не понимали, что же так взволновало ребенка. Мальчик им объясняет: «Дедушки, бабушки, дяденьки какие-то. Их там много. Стоят на берегу. Что они там делают?» Отец ему сказал, что старики, наверное, собрались пообщаться друг с другом, на закат посмотреть. Устали сидеть по домам и по своим огородам. Несколько дней спустя тот мужчина взял лодку и приправился на другой берег, чтобы порыбачить в тишине, подальше от пляжей. Развел костерок, ловит рыбу на закидушку. И вдруг замечает, что по ту сторону реки стоят люди. Их было около десятка, все стояли лицом к реке. Сначала рыбаку не было до них дела, но шли часы, уже смеркалось, а люди все стояли на одном месте и не двигались. Рыбак засыпал костер, взял свой улов, отвязал лодку и поехал. Ему стало интересно, что там люди на берегу собрались. Подплывает и видит. Стоят на песке мужчины и женщины, большинство старики. Рыбак спрашивает, что случилось. Один старик в тюбетейке ему отвечает: «Нас сюда привезли». Рыбак удивился: «Кто привез? Зачем?» Старик говорит: «Не знаю. Привезли нас и оставили». Вид у него был какой-то отрешенный, лицо ничего не выражало. Мужчина посмотрел на других людей, а глаза у всех такие же бессмысленные. И одеты все кто как. Один тощий мужичок стоял почти голый, обернувшись белой простыней. Рыбак подумал, что этих людей привезли из какого-нибудь интерната и бросили. Он побежал в село за помощью. Взбаламутил соседей и рассказал про стариков, что стоят в темноте. Пришли сельчане на берег, а там никого нет. Походили они с фонарями, поискали, все без толку. Разошлись. Но тот рыбак никак не мог успокоиться. Утром он пошел на то место поискать какие-нибудь следы. Ходил туда-сюда и задел что-то ногой. Смотрит, а это кости. Порылся в песке и нашел осколок человеческого черепа. Каждый год до половодья там укрепляют берег реки, подсыпают песок. И в том году, видимо, завезли песок из степи, с заброшенного кладбища. Тот рыбак и еще несколько сельчан перерыли то место лопатами. Собрали кости, завернули их в ткань и похоронили в степи, подальше от села. Больше те старики на берегу не появлялись. Зимняя топлячка. В декабре Волга замерзает. В районе села, подо льдом, бродит зимняя топлячка. Она идет не по дну, а по внутренней стороне льда, вверх ногами. Для нее все перевернуто. Если зимой выйти на Волгу, можно услышать ее топот. Она шагает тяжело и шумно, даже лед трещит. Топлячка – редкое слово. Это то же самое, что и утопленница. Говорят, что в 40-х годах прошлого века одна сельчанка пошла полоскать белье в проруби. Пошла и не вернулась. Была она вдовой, сын погиб на войне. Ее душа так и не успокоилась. Может быть, она нарочно утопилась? Этого никто не знает. Зимняя топлячка ходит в черном тулупе, в черных рукавицах, в черных валенках и в черном пуховом платке. Голова ее замотана так, что видны только глаза, пустые и бесцветные. Кто же ее видел? Те, кто любит купаться зимой в проруби. Если в ночь на крещение нырнуть и посветить под водой фонарем, обязательно ее увидишь. Она всегда стоит на льду вниз головой, недалеко от проруби. Стоит и смотрит, как люди окунаются. А еще ее иногда видят любители порыбачить на льду. Зимняя топлячка смотрит из лунок, подглядывает из своего мертвого мира в мир живых. Если кто видит в воде темную голову, бесцветные немигающие глаза, то бросает удочку и сразу же уходит. Был такой случай. Сидели рыбаки, кто где. Один просверлил лунку, только сел и опять идет за буром. Его спрашивают, что это ему там место не понравилось. А он отвечает: «Та плячка на меня из воды смотрит. Сейчас я ей по морде врежу». Взял бур и пошел обратно к своей лунке. Рыбаки подумали, что он выпил лишнего. А тот мужик к своему месту подошел и в лунку буром ударил. И тут оглушительный треск. Лед под ним вздыбился, будто снизу его кто-то проломил со страшной силой. Глыбы во все стороны полетели. Подбегают рыбаки. Вода в разломе плещется, а мужика того нет. Не мог же лед вот так сам по себе сломаться. Корка сантиметров 30. Зимняя топлячка не стерпела унижения, утащила мужика под воду. Он даже и вскрикнуть не успел. Так его и не нашли. Смерть доброго барина. Есть в этих краях заброшенная деревня. Там уже и дорог не осталось. Деревянные дома врастают в землю, те, что из камыша и глины разваливаются. А единственный каменный дом на окраине деревни как стоял, так и стоит. Дом этот старинный, из красного кирпича. У него и окна кирпичом заделаны, и двери, и печные трубы. Он весь замурован уже более 100 лет. Жестяная крыша уцелела, не прогнулась и не проржавела насквозь. Наверное, ее все-таки кто-то недавно ремонтировал. Зачем, непонятно. Об этом замурованном доме есть легенда. Якобы там жил один барин. Был он добрый человек, никого никогда не обижал. Свысока ни на кого не смотрел. Говорил, что все живые твари равны. И все его любили в ответ. Семья любила, наемные работники любили, и даже буйные лошади в его присутствии становились спокойными. Но и с хорошими людьми случаются беды. Однажды барин тяжело заболел в середине лета и лежал в горячке неделю. К нему ходил доктор и никак не мог понять, что случилось. Больного мучил бред. Он говорил, что в углу напротив кровати видит страшного человека. Барина убеждали, что там никого нет, но он не верил, описывал его подробно. Человек был такой высокий, что упирался головой в потолок и стоял слегка сутулившись. Одет он был в длинную белоснежную рубаху. Волосы редкие, лицо бледное, щеки впалые и глаза глубоко посажены. Когда на него падала тень, барину казалось, что это не лицо, а голый череп. Особенно страшно этот человек выглядел после захода солнца, когда на худощавом лице плясали тени от пламени свечи. В дом позвали священника, однако, по словам барина, жуткий человек святой воды не испугался. В один из дней барин поделился с женой своей догадкой. «Это моя смерть. Ждет, чтобы проводить меня на тот свет». Жена плакала, молилась о здоровье мужа. А в комнате, где лежал больной, стали твориться странные вещи. Залетит муха в окно, полетает и падает мертвая. Каждый день слуга подметал их с пола целую кучу. Принесла жена в комнату вазу с цветами, а к вечеру они все завяли, и лепестки с них осыпались. Решили барина в другую комнату переложить. И на новом месте ему как будто стало лучше, он успокоился, стал лучше спать. А потом снова заговорил о страшном человеке. Рассказывал, что он пришел и в эту комнату, встал в углу и смотрит на него. Теперь уже и сам барин попросил переложить его в другое место, а дверь в эту комнату наглухо заколотить досками. Так и сделали. Барин начал выздоравливать, силы к нему возвращались. А из комнаты, что была заколочена, стали доноситься звуки. Слышал их не только больной. Слуга рассказывал, что вечером шел по коридору, услышал тихий стук из комнаты, подошел, осторожно приложил ухо к двери, а ему оттуда глухой бас говорит: «Открой». Вот он перепугался-то. Когда барин совсем выздоровел, он сказал, что в этом доме оставаться нельзя, а еще велел заложить кирпичами окна, двери и печи, чтобы смерть не нашла из дома выход. Барин верил, что если смерть не забрала его, то может забрать кого-нибудь другого. Из деревни он уехал вместе с семьей. Дальнейшая его судьба неизвестна. Говорят, что из дома ничего не забрали. Там остались мебель, платья и даже драгоценности. Но никто никогда не пытался ломать кирпичную кладку, чтобы влезть в барский дом. Деревенский народ суеверный. Мне нелегко рассказывать некоторые истории. И дело здесь даже не в душевных переживаниях или нехватке художественного мастерства. Просто порой я сталкиваюсь с такими явлениями, о которых большинство из нас говорить не пожелает. Из суеверного страха ли, а может от боязни быть осмеянным, мы прячемся за маской циничного неверия. До поры. Извиняюсь за долгое предисловие и об одной уступке попрошу. Мы изменим имена. Уже много раз я говорил, что не люблю ночные звонки. Причин много, но главное – это страх узнать о случившейся беде. Я помню, как одной ночью проснулся от звонка телефона. Отрывок из скрипичного концерта Вивальди «Четыре времени года» разбудил и моих родителей. Уж и не знаю почему, но эта возвышенная музыка отозвалась в моей душе каким-то трагическим реквиемом. К телефону подошел отец. Судя по удаляющемуся из коридора в сторону гостиной голосу, он решил, что разговор нужно вести подальше от спален. Вслушиваться было бесполезно, а идти и выяснять, в чем дело, страшно. Так я и лежал еще час, не в силах уснуть. Утром я узнал о смерти деда. Где-то далеко, за 500 верст от моего дома, в 4 часу ночи он скончался в собственной постели от инфаркта. Ночью звонила напуганная и обезумевшая от горя бабушка Наташа. Она умоляла приехать к ней. Разумеется, мы так и поступили. И уже вечером того же дня были на месте. Не буду вдаваться в подробности и рассказывать о похоронных приготовлениях. Скажу лишь, что все условности, от канонических до суеверных, соблюдались с особой скрупулезностью. Ночью не смолкали голоса отпевавших деда монашек-плакальщиц. Читались молитвы, занавешивались зеркала, зажигались свечи. Тело, привезенное из морга, покоилось в гробу на первом этаже. Живым оставалось ютиться на втором. Третий этаж пустовал, так как был недостроен. Ночевать было страшно и тоскливо. Осознание утраты накатывало волнами непередаваемой горечи и боли. Деда я очень любил и сейчас, при случае вспоминаю добром. Однако тогда я постоянно ощущал что-то гнетущее и злое, притаившееся в темных углах по всему дому. В день похорон гроб с покойником повезли на деревенское кладбище. Мне доверили нести могильный крест. Признаюсь, это была крайне тяжелая ноша, но тем приятнее было исполнить свой долг и с почестями проводить достойного предка в последний путь. Мистики не было, была печаль. А у некоторых, в частности у моей бабули, печаль и горе спровоцировали сильное помутнение. Выражалось это в совсем уж непотребной форме. Она то плакала, то смеялась, то ругала деда, на чем свет стоит. Тогда этому не придали значения. Помню, после поминок мы распрощались с родственниками и отправились домой. По приезду регулярно созванивались с бабушкой Наташей, поддерживали ее и предлагали оставить деревенский дом и перебраться жить к нам. Но она отказывалась, говорила, что две старухи для нас будут обузой. В ту пору была еще жива ее мама, моя прабабушка Лидия, так что после смерти деда остались они вдвоем. Прошли 40 дней. Так совпало, что дата эта пришлась на одну неделю с днем рождения деда. В очередном разговоре бабушка пожаловалась, что плохо спит. На вопрос, отчего бессонница, она не ответила и как-то уж резко свернула всю беседу. Моя мама очень мнительная женщина и решила задать этот вопрос снова, но чуть позже. Хотя и потом она ответа не получила. Бабушка отшучивалась, что мысли о будущей жизни веселой вдовы ей покоя не дают. Странно как-то, не похоже на нее. Ну да ладно, горе же по-разному влияет на человека, не правда ли? Забыли об этом. Уже и Новый год на носу. Звоним, чтобы поздравить наших бабуленек с праздником, но снова разговор не клеится. Бабушка Наташа совсем уж странная стала. Однако, теперь так просто мы не сдались. И вот что мы узнали. Как прошло 40 дней, бабушка решила помянуть деда, выпила рюмку. И ее как прорвало, весь день костерила покойного за то, что вот так посмел взять и оставить ее одну. А как отлегло, успокоилась, и вроде бы даже и хорошо ей стало. Так и повелось, чуть плохо себя почувствуют, ругается на деда. А ведь о покойных как говорят, либо хорошо, либо ничего. Незатейливый аутотренинг обернулся ночными кошмарами. Только стемнеет, а поздней осенью это происходит быстро, то тут же она слышит, как кто-то стучится в окна. Сначала был просто стук. Птица ли, ветка ли, акация, растущая во дворе, непонятно. Затем этот стук стал с окон в стены переходить. И каждую ночь все чаще и громче. Дальше больше. Половину ночи кто-то стучится, а другую ходит в сенях. Дверь туда была открыта, а входную в дом закрывают на замок. Собаку во дворе бабушка боялась оставлять и закрывала дома. Так Наташе было спокойнее. Да только с приходом темноты пес начинал скулить и прятаться под кровать. Он ведь тоже слышал стук. Прабабушка Лида была уже очень старенькой и слабослышащей. На вопросы о ночных шумах отвечала, что все, мол, тихо и спокойно. Но когда в сенях стали каждую ночь слышаться тяжелые мужские шаги, то даже она заявила, что кто-то постоянно приходит. Две пожилые женщины ждали каждой ночи как проклятие. Каждые сумерки в их души закрадывался непередаваемый ужас. И всякий раз опасения подтверждались. Когда выпал первый снег, стуки не прекратились. Но стало еще страшнее, поскольку теперь из темноты звучал голос. Нечто от имени моего покойного деда подзывало бабушку к себе. Мертвец жаловался и злился, что лежит он один в холодной земле, и что место жены рядом с мужем. Когда страх становился нестерпимым, бабушка отвечала непрошенному гостю, чтобы убирался прочь. Но тот лишь смеялся и начинал бить в окна и стены. К слову сказать, зимой в деревне 3-4 жилых двора, так что розыгрышем это не было, разыгрывать-то некому. Выслушав эту историю, мы подумали, что горе пошатнуло рассудок бабушки, и для верности позвонили другим родственникам, живущим неподалеку от тех мест, чтобы они приехали и помогли разобраться, в чем же дело. Каково же было наше удивление, когда и они подтвердили, что ночами в доме очень тревожно. Кто-то ходит по двору, собака скулит и воет, а у бабушки истерика, она еще и голос слышит. Стали решать, как бороться с визитером. На семейном совете было много чего сказано, но суть общего решения уложилась в идею, что это не дедушкины проделки, а какой-то нечисти. Дед бы, будь он духом растерженным, пришел бы и сказал, что ему не так. А вот нечисть без приглашения не войдет. И раз так, то и бороться надо, как подобает. Окропили углы дома святой водой, закрестили окна и двери. Заказали деду особую поминальную молитву, а бабушкам за здравие. И главное, заставили бабушку Наташу извиниться перед дедом за обидные слова и постоянную ругань в его адрес. Явления происходили реже, пока не прекратились вовсе. Хотя всякий раз нечистый ругался и требовал ему отвечать. Но бабушка молчала и читала молитву. Тогда ужас быстро отступал.